Видно, от любовной печали ты не отощал. Много бы я от этого выиграл, но... Брюньон, Брюньон, знаешь что? Я тебе никогда этого не говорила, но теперь, когда уже это ни к чему, я могу это сделать. Ведь я любила тебя, Брюньон. Я это знал. Знал? Ты это знал, негодник? А тогда почему же ты мне этого не сказал? Да стоило мне сказать тебе об этом, ты бы из духа противоречия ответила «нет». А тебе не все равно, если я думала обратное? Что целует, губы или то, что они говорят? Если бы ты только говорила, ведь я кое-что узнал в ту ночь. Сам виноват. Это все было с досады, что ты ушел. Ох, как я на тебя злилась, Брюньон. Я была зла на тебя уже с того самого вечера. Помнишь, когда ты мною пренебрег? Я? Ты висельник, ты негодник. Когда ты пришел сорвать меня в моем саду, да так и оставил висеть на ветке с презрением. Ну, во-первых, это было не вечером, а днем. И во-вторых, отнюдь не с презрением. Так почему же? Почему? Почему? Почему, спрашиваешь ты? Я слишком любил тебя. Мне больно было думать, что ты окована сном, что моей гордой садовницей я владею предательски. Вот я и убежал. 30 лет спустя я краснею при мысли об этом. Это было днем, в полдень, а не вечером. Видишь, я лучше помню. Глупый человек. Я уверена, если бы это все можно было вернуть... Я поступил бы так же. Вот за это-то я и любила тебя, Брюньон. Но только я не думала, что ты окажешься так глуп. И убежишь от крючка. Да чего же мужчины трусливы? Вместо того, чтобы его проглотить. Покорнейше благодарю. Пискарь лаком до наживки, да кишками дорожим. А когда я узнала, что ты дерешься с тем другим, которого я даже имени-то не помню, я бросилась босиком, бросилась опрометью. Мне хотелось крикнуть тебе: Брюньон, да ты с ума сошел! Да разве ты не видишь, что я тебя люблю? Но не тут-то было. Ты уж удрал с этим волком, удрал от своей овечки. Ох, как я тебя ненавидела, Брюньон! Отомстить-то я тебе не могла. Подвернулся этот мельник Жифлар. Со злости я его и взяла. Ну, если б не он, я взяла бы другого, за этим бы дело не стало. Ох, как я мстила! Я только о тебе и думала. И осел, это он или я, остался на мельнице. Ну, а теперь-то тебе хорошо? Не хуже, чем ему. Ой, как хорошо здесь. И так могло быть всю жизнь, каждый день. А ты знаешь, милая ласточка, может, оно и хорошо так, как есть. Один день – это одно, а на всю жизнь. Ну, ты же меня знаешь, я бездельник, бражник, обжора, болтун, пустозвон. Тебе бы скоро надоело, ты бы была несчастлива, и ты бы отомстила. Ой, при одной этой мысли меня мороз по коже подирает. Да нет, все хорошо, как оно есть.